Так, Джерри, ладно, давай сюда псину, свое пушистое дополнение к дракону. Кстати, эта девочка, ты ее сам назовешь или примешь уже устоявшееся домашнее прозвище. Обжора, Мерлин, Невилл, это вместо Тревора. Да, а где сам Тревор-то? Я его в Хогвартсе забыл, бабушка. Вернее, отпустил в озеро. О, Лили, какая прекрасная собачка. Как ее зовут? Саллиен, что это за лохматый крокодил рядом с тобой? Это Нарния, отец, и она пробудет со мной все зимние каникулы. Глава 18. Потомки Дайлис Дервент. Идею сына Альберт Ранкорн воплотил по всем правилам и со всем старанием. Ввел в курс министра и прочее вышестоящее начальство, стряс начальный капитал с попечителей, выкопал из архива и выставил в атриуме генеалогические древа выдающихся волшебников, чьи предки так или иначе сидели в директорском кресле Хогвартса, начиная от Филлиды Спора и Сватта, продолжая Андеркливфом Саверардом и кончая Дервент и Блэком. Дамблдора Ранкорн не выставил, у того не было ни выдающихся предков, ни тем более значительных потомков, одни заслуги, но засуньте их знаете куда. Регулус, что интересно, от директорства отказался сразу и наотрез, сказав, что не потянет ему, мол, деканство и учительство с лихвой хватает. С тем же выступил и Северус в ответ на предложение, мягко отклонил и также мягко объяснил, что детей некому будет лечить, директора так заняты. Таким образом объявление о конкурсе ушло в широкие газетные массы и о нем узнали все волшебники, маломальски знакомые с печатной буквой. День Икс был назначен на канун Рождества, чтобы у Хогвартса Новый год начался с новым директором и сам он, что называется, начал свою деятельность с чистого листа. К Рождеству Хогвартс так и так был украшен, принаряжен и к приему гостей так или иначе оказался готов. Преподавательский состав тоже подготовился ко встрече и началу, выстроился перед парадными дверями и вместе с прибывшими кандидатами прошел вовнутрь. Начать решили с Руфуса Скримджера. Величавый и грозный, одним своим видом внушающий уважение, похожий на старого льва, он вышел из рядов кандидатов и прошел на середину зала наград, где проводилось мероприятие. Сотрудник департамента, назначенный распорядителем конкурса, начал церемонию. Ваше имя? Руфус Скримджер. Род деятельности? Глава отдела мракоборцев. Сколько голосов при голосовании? 380 против 70. Готовы ли вы принести клятву Хогвартсу и занять место директора? Готов. В ваши обязанности будет входить следующее. Наем и увольнение профессоров и персонала школы, решение вопросов о принятии и исключении студентов, о наказаниях провинившихся, о проживании в школе и на ее территории других лиц, а также хозяйственных и финансовых вопросов, кроме основных, которые решают попечители. Кроме того, директор обеспечивает безопасность школы и студентов, представляет школу перед общественностью и имеет право избрать себе заместителя, согласовав его кандидатуру с попечителями. Все это Скримджер выслушал с каменным выражением лица и сухо буркнул безэмоционально и готов по истечении монолога. «Приступайте!» – облегченно воскликнул распорядитель. «Ха, наивный!» – клятву Руфус произнес, подождал какой-либо реакции, не дождался, повторил клятву, еще подождал. Распорядитель слегка вытянулся лицом, глянул в свиток и покрылся потом, пересчитав список кандидатов, 15 душ, дал отмашку Скримджеру и вызвал следующего. «Ваше имя?» – Бент Крисворт. «Род деятельности?» – хранитель документов. К 10-му кандидату язык распорядителя стал заплетаться, а Северус начал нервничать, чувствуя, как по спине потек холодный пот. Неужели Хогвартс так и останется без истинного директора? Неужели он не проснется, не откликнется, не позовет ответно? И вроде бы эти люди искренне взывают к замку, честно приносят ему клятву верности. Так чего же Хогвартс-то молчит, чего ему не хватает? Стоящий рядом с Северусом Регулус покосился в сторону дверей, вытянул из кармашка жилета крошечные часики, откинул крышечку и, мельком глянув на циферблат, озабоченно нахмурился. Северус вцепился в ногти и принялся остервенело их грызть. Не все прибыли, что ли? Имя 11-го кандидата распорядитель читал уже по слогам, еле фокусируя на нем плывущие покрасневшие глаза, когда послышались шаги со стороны дверей, а спустя несколько секунд те раскрылись, впуская опоздавшего. Внешность этого человека была необычной. Высокая стройная фигура с широким разворотом плеч, но упрямый волевой подбородок квадратной выдвинутой вперед челюсти заставлял слегка сутулиться. По лицу ему нельзя было дать больше 40, но вьющиеся над ушами волосы серебрились сединой, недлинная челка косо падала на породистый лоб, подчеркивая ястребиный разлет бровей, в тени которых прятались пронзительные серые глаза. Никто из присутствующих в зале не видел этого человека раньше, но его лицо всем показалось странно знакомым. Одетый в классический зимний плащ-крылатку, мужчина спорым шагом подошел к стойке и спокойно представился. Лотар Дервент де Ларей. Задержался по делам в Кении. Простите за опоздание. Дервент, потомок Дайлис Дервент. По залу прокатился гул удивленных голосов. Всем стало понятно схожесть новоприбывшего с портретом целительницы и бывшей директрисы Хогвартса, так же как и фамильная серебристость волос. Десятки глаз жадно впились в новичка, всем была известна историческая искренность доброй Дайлис, и стало очевидно, что победа достанется Лотару. Почему-то в том никто не сомневался, даже Северус, сразу ощутивший глубокую симпатию к этому человеку. Воспрянувший духом распорядитель начал было зачитывать свод правил со свитка, как был остановлен поднятой рукой де Ларея. «Нет, погодите, к чему эти ненужные официозы?» Лотар обвел взглядом притихший зал, остановился на торцевой стене, на которой висел школьный герб, подошел и гулко ударил кулаком в щит. Властно позвал: «Хогвартс, взываю к тебе, ты меня слышишь, старина?» Кулак требовательно пробарабанил по щиту, перекрывая голос. «Просыпайся, папа пришел!» И Хогвартс отозвался, ответил волнами магии, заструившийся со стены, прошивший насквозь всех присутствующих, словно лазером. Северус хмыкнул и опустил голову, пряча ехидство, клятву, и кому? Замку? Ну-ну, Хогвартсу не голословная клятва нужна, а действо, активное и прямое, относящееся именно к замку, а не к себе любимому. Произнося клятву, кандидаты всего лишь отдавали долг себе и профессии, а не конкретно замку. Да уж, утер Лотар всем задранные носы. Поеживаясь от щекочущих магических лучей проснувшегося замка, члены совета ввели новоиспеченного директора в курс текущих дел, предоставили ему списки перечни пиццастого с горами пропыленных архивных бумаг, вручили ключ от круглого кабинета и спешно откланялись, явно опасаясь случайного нечаянного внимания африканского колониста. Хотя во взгляде де Ларея ничего людоедского и не было. Слиняли, значит, министерские с чистой совестью. А чего? Директор нашелся, поставлен на пост, дело сделано, можно и по домам. Оставив учителей, завхоза и прочий персонал школы на расправу или на произвол судьбы, нужно и подчеркнуть, совершенно незнакомому человеку из Дикой Африки. Стихли в отдалении шаги трусливо сбежавших чиновников, в зале наград зависла крайне неуютная тишина. Застывшие вдоль стены профессора кидали робкие взгляды на нового и пока неизвестного им директора, опасливо гадая, как он начнет реформу. Сразу всех поувольняет или оставит хоть кого-то на испытательный срок. А то ж Дамблдор, помнится, после ухода Диппита весь состав поменял, уволил всех подчистую, при себе только одну МакГонагалл и оставил. Новый педсостав набрался со скрипом. Хуже всего было с учителем защиты. На его место до сих пор нет постоянного преподавателя, все временные и на год. Лотар, стоя возле стола, деловито перебирал папки с документами, листал грозбухи и бухгалтерские отчеты для беглого ознакомления, наконец, разобравшись, кинул пытливый взгляд на замерших волшебников. Те непроизвольно выпрямились и затаили дыхание, а Минерва еще и стремление превратиться в кошку подавила, так ей стало страшно под пристальным внимательным взором. 34 преподавателя защиты, озадаченно спросил де Ларей. За 34 года, они что, больше года не учат? Из-за проклятия Волан-де-Морта ни один из преподавателей защиты от темных искусств не может продержаться на должности больше года, сэр, уважительно заговорил Регулус. Но теперь, я думаю, это должно прекратиться, ведь темный лорд уничтожен окончательно в сентябре текущего года, и проклятие на должности развеялось, наверное. То есть вы точно не знаете? В серых глазах промелькнули смешинки. Ну, если Кверреллу не уволится в конце летнего семестра, Блэк кивнул на означенного профессора, то будем считать, что проклятие таки спало с должности. Как можно проклясть абстракцию? Прямо в лоб спросил де Ларей. Переименовать предмет не пробовали? Стоящие у стены учителя обменялись смущенными взглядами, после чего ответить новому начальству рискнула МакГонагалл. Я предлагала неоднократно, но Дамблдор запрещал, говорил, что не представляет другое название столь значимого предмета. «Разберемся», — сурово кивнул Лотар и перевел взгляд на Кверрелла, уловив его телодвижение. «Вы хотите что-то сказать?» «Да-да, сэр», — оттянул тот ворот рубашки. «Если п позволите, можно мне вернуться к маглавидению в следующем году? Я его раньше вел, пока Д. Дамблдор не велел встать на пост профессора защиты». Лотер зашуршал бумагами, сверяясь с поступившей информацией, нашел и кивнул. «Можете приступить прямо после каникул. Мне нужно освободить вакансию для нового преподавателя защиты. И, кстати, где отчеты учителя истории? Что-то я не нашел их в бумагах». «А он, простите, привидение», — жизнерадостно хохотнул Киттлберн. «Извините», — Деларей поднял брови. «Ага», — закивал магозоолог. «Призрак Кадберта Бинса вот уже с конца 19 века ведет занятия и пользуется, насколько я помню, призрачными листами, хотя понятия не имею, как бумага стала чем-то эфирным. Никогда не увольнял привидений», — раздумчиво протянул Лотер. «Это будет довольно интересный опыт». Далее ненадолго повисло перерывчатое молчание, во время которого директор изучал побочную документацию и уточнял, как кого зовут, сколько служит и какой оклад. Добравшись до Северуса, задержал внимание на нем. Школьный медик, и по совместительству зельевар, лично принимал в Кейптауне корабли со спецгрузом лекарств некоего С. СНИПа, поставляемых в филиалы Мунга и в сеть аптек Аббота и Мальпиппера. И сам покупал ваши снадобья в аптеках Найроби, очень хорошие. Кстати, одно ваше зелье реально спасло жизнь моему сыну. Позвольте пожать вашу руку, сэр. С этими словами Лотер подошел к Северусу и энергично сдавил его ладонь в крепком благодарном рукопожатии. «О, не ожидал», — слабым голосом отозвался Снейп. «С вашим сыном все в порядке?» «Да, моего мальчика 9 лет назад укусила черная мамба, тани нашли слишком поздно, но ваш толченый безоар, растворенный в единорожьем молоке, буквально вырвал мальчишку с того света. Сейчас ему 20, и он ждет моего приглашения. Тони приехал вместе со мной и хочет начать карьеру в качестве учителя защиты. Кстати, весьма мило с вашей стороны, профессор Квирелл, за освобожденную вакансию. По крайней мере, мне не пришлось увольнять вас ради Тони. Будем рады увидеть вашего сына в наших рядах», — добродушно прогудел Киттлберн. «Спасибо, очень вам благодарен. Тони закончил школу на отлично, прошел двухлетнюю стажировку в профильном центре у Агады и получил первую категорию мастерства по защите. Весьма талантливый паренек». В голосе Лотера прозвучала вполне понятная отеческая гордость. Тони давно мечтал переехать в Англию и прямо вцепился в появившуюся возможность сменить место жительства, узнав о том, что в Хогвартсе ищут нового директора. «Как меня уговорил, не понимаю». На этих словах все невольно засмеялись, уловив юморной подтекст. Деларей улыбнулся, присоединяясь к остальным. Еще раз пожал руку Северусу и молвил довольно: «Сработаемся». Каникулы у Гарри и Дадли шли на полную катушку. Елка и фейерверки, подарки от родных и друзей, подарки для родных. Бесконечные прогулки по улицам и паркам, аттракционы с качелями и всем, что к ним прилагается, и, конечно же, собака. Веселая и жизнерадостная Нарния покоряла с первого взгляда. Все встречные и поперечные начинали улыбаться и тянуться к восхитительной морде. Правда, находились и те, кто сторонился крупной овчарки и обходил ее по широкой дуге, панически подтягивая за собой восхищенного ребенка. Находились даже такие идиоты, которые агрессивно рявкали при встречах. Безобразие. Почему без намордника? Вы хоть школу воспитания собак посещаете? После 5-10 упоминания случайного прохожего Гарри и Нарния заинтересовались загадочной собачьей школой и зарулили туда. Пришли на площадку и встали у входа, во все глаза рассматривая всякие странные штуки вроде бревна с наклонными досками, стенки, туннеля и прочего. Чуть поодаль в стороне, у длинного одноэтажного здания, двое мужчин возились с некрупной бельгийской овчаркой. Понаблюдав за тем, что они делают, Нарния поджала хвост и бросила невероятно робкий взгляд на мальчика. «Гарри, я не уверена». «Я тоже не уверен». Гарри задвинул собаку за спину, ибо мужики у здания просто и банально избивали тощую бежевую псину. Один колотил по морде плетью, другой тупо и как-то механически охаживал палкой по спине и бокам. Бельгийка, похоже, уже изнемогла и даже не визжала, а только обморочно вздрагивала от ударов. Кто-то подошел и встал подле Гарри. Мальчик, не отрывая взгляда от места действий, тихо спросил, что они делают. «Дрессируют. У собаки скверный характер, никак не усвоит команду лежать. Это дрессировка». Гарри в шоке перевел взгляд на подошедшего мужчину. «Конечно», — со значением кивнул тот и остро глянул на мальчика. «Или ты из тех слабаков, которые сюсюкают над своими собачками и тратят годы на усвоение команды с помощью вкусного сахарочка. Гарри не нашелся с ответом, ему-то Нарнию не пришлось дрессировать, а мужик продолжил, видимо, охваченный воспоминаниями. И вообще, нет никого хуже далматина. Совершенно тупая порода, бездельники и лоботрясы. Не обучишь далматина с молоду, получишь проблемы на всю жизнь. Сколько я таких болванов перевидал, кто бы знал. Далматинов? Робко переспросил Гарри. Да какие далматины? Всплеснул руками мужик. Люди, как насмотрится фильмов про питнух, так и давай их пачками заводить, толстых очаровашек. И невдомек им, что каждый кадр кинопостановки давался дрессировщикам потом и кровью. Не поверишь, но съемочную площадку и артистов отмывали от крови после каждого дубля. А что поделать, если дурацкие барбосы только после избиения понимали, что от них требуется? Занавесочку отодвинуть, одну собаку 5 часов учат, тапочки подать, другую псину 2 дня натаскивают. Да далматины ГРР ебаные. А чем Дэдди Смит думала, когда писала свою чертову сказочку? И ведь повелся народ, заводит красавчиков, тетешкают, милуют, пока те толстые и сладенькие, с кинологами цапаются, кричат, что не надо бить милого Понга, а потом сами и девятся, когда старина Понга начинает на всех бросаться. А почему они бросаются? Поинтересовался Гарри, всерьез увлеченный рассказом. Да из-за хозяйской вседозволенности, фыркнул тренер. Щенку-то все разрешают, на диванчик зовут, пузичко почесать, лапки почмокать, а стоит тому подрасти, так и сразу взрослый. Иди на место, к ноге, лежать дай, а поучить-то и забыли. Писель-то по привычке на диванчик прется, а ему вдруг запрет какой-то, какой-то фу, ну да он и сам не щенок уже, могет за себя постоять, и хозяину, зубки. Взрослый невоспитанный далматин, та еще проблема, парень. Собака мощная, тяжелая, не абы кто, а целый далматский дог. Такому руку хозяину оттяпать, плевое дело. Может, потому, что его не научили любить. Как вон ту овчарку, Гарри кивнул на бельгийку. Ее бьют, видите, ведь через избиение собака не станет любить человека, для нее он тиран и истязатель. Ради такого человека собака и не почешется выполнять команды. Так, парень, ты чего сюда пришел? Холодным тоном перебил тренер. Посмотреть, заморгал Гарри. Проваливай-ка отсюда, пока не всыпал. Учить еще меня будет. Остаток предложения Гарри не стал дослушивать, предпочтя удрать. Отойдя подальше от тренировочной площадки, мальчик сел на скамейку и задумчиво посмотрел на притихшую Нарнию. Повезло мне с тобой, Нарния. Ты волшебная собака, и тебя не надо дрессировать. И я теперь не смогу смотреть фильмы с участием животных, раз все эти трюки таким варварским способом достигаются. Подумать только, 5 часов избивать собаку для того, чтобы она отодвинула занавеску. Нарния только вздохнула и положила умную морду на колени мальчику. Одно она понимала точно, не просто быть собакой, особенно доброй. Приходилось постоянно следить за тем, чтобы не оскалиться случайно на кого-нибудь и не напугать нечаянно. С овчарки спрос строгий, стоит где-то ошибиться и все, пиши пропало, вмиг запишут в бешеные. Нет, не нравится ей в городе, поскорее бы в Хогвартс, там хотя бы безопасно. Гарри прочитал мысли овчарки и со вздохом погладил ее по голове. «Ничего, Нарния, каникулы скоро закончатся, и мы вернемся в школу». Глава 19. Тесен мир на самом деле. Толкая тележку с багажом, Гарри двинулся вдоль состава, глазами выискивая друзей. Нарния ненадолго отлучилась, всего на минуточку, и появилась снова, ведя за собой Гермиону. Раскрасневшаяся с мороза девочка счастливо затараторила. «Ой, Гарри, спасибо, что одолжил Нарнию. Маме она так понравилась. А ведь сначала она не хотела собаку». Гарри ничего не понял и бросил вопросительный взгляд на Нарнию, но та сделала независимый вид и только хвостом отмахнулась. Потом в течение всей погрузки в вагон к Гарри то и дело подбегал кто-то из восьмерки и горячо благодарил за любезно одолженную собаку. К тому времени, когда Гарри обосновался в купе с совой, собакой, котом и фениксом, вопросы отпали сами собой. Точно помня, что Нарния была с ним все каникулы, Гарри без труда допетрил, что волшебная псина как-то ухитрилась разделиться на 8 и побывала у всех друзей одновременно. Так что к тому моменту, когда друзья стали стягиваться к нему в купе, Гарри обрел спокойствие римского патриция и с удовольствием терпением ждал, пока все рассядутся и начнут делиться восторгами от проведенных каникул. «Ой, Нарния нас в снегу так валяла, мы ее в санки запрягли, так она как помчит, с ветерком. Меня на повороте занесло и из санок выбросило, я прямо в сугроб улетела. У нас она все грядки в теплицах перекопала, это не собака, Гарри, это землеройка. Бабушку чуть инфаркт не хватил, меня она на буксире знаете как тащила, аж ветер в ушах свистел, а снег из-под коньков прямо веером. Везет вам, у нас в графстве снега нет, одна наледь и то мокрая, но все равно с Нарнией было весело, она здорово играет в прятки. А мы с ней, начало Лилии неуверенно остановилась, посмотрела на собаку, на друзей, снова на собаку и растерянно спросила, как, она же одна, как она могла быть с нами со всеми все каникулы. Тут до других тоже дошла странная множественность овчарки, и они озадаченно уставились на Эванса. Со мной Нарния тоже была все каникулы, заверил Гарри друзей, просто она сумела быть с каждым, как и обещала. Вот это да, протянула Веретта и уважительно покачал головой, она настолько волшебная, что способна быть в 8 местах одновременно. Ну да, покивал Гарри, это же наша Нарния, мы ее вместе создали, поэтому она в сердце неразрывно с нами. И они, все 8 ребят, дружно потянулись к собаке, сидящей между ними на полу, девочки и Эверетт с одной стороны и четверо парней с другой. Гарри, зажатый с обеих сторон Джерри и Невиллом, невольно улыбнулся, глядя на тощего Эверетта. Вот липнут к нему девчонки с тех пор, как Страшила защитил их от страшного клыка Хагрида. Сам кот Богарт устроился на багажной полке с Чудиской, Минервой и Логаном, откуда я обозревал нижние события. Погладив Нарнию, ребята откинулись к спинке сиденья и помолчали, переживая только что случившееся открытие, у всех у них есть собака, несмотря на то, что одна. Потом Драко потряс головой и посмотрел на Ранкорна. «Директора выбрали?» «Ага», — кивнул Джерри. «А тебе что, папа не рассказывал?» «Мой говорил, что твой присутствовал на церемонии, а мы с моим не особо близки», — поскушнел лицом Драко. «Он меня только воспитывать любит. Его совершенно бесполезно о чем-то спрашивать. Ты ему вопрос, он тебе лекцию на 1.5 часа, такую, что забываю, о чем вообще спрашивал. Лучше терпи», — возразил Гарри. «Сцепи зубы и слушай, не учи меня, как с отцом держаться», — разозлился Драко. «Он же зануда страшный, как начнет говорить, так и не остановится, пока мозг не вынесет». «Дурак ты», — Эверетт дотянулся с сиденья и не сильно треснул блондина по лбу. «Ты не понял, Гарри, у него-то родителей нет». «Ох», — Драко побледнел и бросил на Эванса виноватый взгляд. «Прости, я не подумал». «Вот и терпи отца, радуйся, что живой и воспитывает», — непримиримо буркнул Гарри. «А что с твоими родителями случилось?» — боязливо спросила Салли Энн. «Погибли», — нехотя ответил Гарри. «Как родители Сьюзен, дяди Рона, мама Нокта, как пострадали родители Невилла?» 81-й год, короче, упомянутый год заставил вспомнить всех погибших и арестованных, пострадавших и победителей, в том числе и мальчика, который выжил. «Интересно, где сейчас Гарри Поттер?» – любопытно спросил Драко. «Я так мечтал с ним познакомиться, все детство ему писал, рисунки посылал. Теперь переживаю, получил он их или не получил, как вспомню эти свои каракули и каляки-маляки. Я тоже мечтала с ним встретиться», – с пониманием подхватила Гермиона. «Собиралась пойти поискать Поттера сразу, как успокоюсь, но передумала, когда меня позвали дружить. Реальные друзья все-таки лучше, чем разрекламированный герой с непонятно каким характером». «Правильно», — одобрила Лили. «Тем более, что Гарри Поттер так и не приехал в школу». Эверетт украдкой посмотрел на Эванса, безмолвно интересуясь, намерен ли он и дальше утаивать свой секрет. Гарри едва заметно мотнул головой, не сейчас, потом, а лучше, никогда. Эверетт также молча согласился. «Хорошо, будь по-твоему, друг, не хватало еще дружбу испортить, а личные секреты на то и личные». «Папа сказал, что нового директора зовут Лотар Дервент де Ларей», — сообщил Эверетт, возвращая всех к забытой теме. «Ух ты, потомок Дайлис Дервент». Друзья с готовностью переключились с Поттера на нового директора. «Какое красивое имя, де Ларей, так и веет чем-то аристократичным», — размечтались девочки. Гарри тоже охватило нетерпеливое желание поскорее увидеть человека, сменившего Дамблдора на посту. Ведь теперь не осталось никаких сомнений в том, что канон окончательно устранился и настоящее теперь совершенно самостоятельное. Теперь-то точно творится настоящая история без влияния прошлого. Хогвартс без Дамблдора, вы только вслушайтесь в это потрясающее словосочетание. Как волшебно, чудесно оно звучит. Хогвартс без Дамблдора. Ну вот и станция. Стайка охваченных нетерпением первокурсников рванула к саням, как грейхаунды на старте за механическим зайцем. Все вмиг расселись и завопили на белых коней. Энно, погнали, красавчики. Понеслись красавчики по снежному полю, только искра из-под копыт. Нарния влезла передними лапами на спинку сиденья, распахнула пасть навстречу ветру и полностью отдалась собачьему счастью, которое ей подарили городские псы, высовывающие морды в окна несущихся автомобилей. Нарния честно училась быть собакой и кое-что переняла у четвероногих знакомцев. Гарри, встав коленями на сиденье, смотрел на приближающиеся огни замка. Сзади на него навалился Эверетт. С другой стороны от Нарнии пристроились Джерри и Невилл. Драко с девочками ехал в других санях. Парадная лестница, дубовые двери, минутная задержка у раздевалки, галопом в холл, и вот, наконец, большой зал. Глаза Гарри сразу метнулись к профессорскому столу, к месту директора в центре его. Так не терпелось удостовериться в том, что там сидит не Дамблдор. Темное, пепельное серебро волос, ястребиный разлет бровей, гладко выбритое лицо, широкие плечи сильного, молодого еще мужчины. Все это отмечено за какую-то секунду, и в груди Гарри аж закололо от облегчения. Директор действительно был новым. Колени отвратительно задрожали, и Гарри, чувствуя странную слабость, без сил опустился на первую попавшуюся лавку. Взбурлившийся адреналин не сошелся с облегчением, отчего у мальчика еще и голова закружилась, и кровь в ушах загудела. «Гарри, ты чего?» Встревоженный Эверетт тронул друга за плечо. «Позвать папу?» «Нет», — Гарри мотнул головой. «Сейчас пройдет. Правда, сейчас все пройдет. А ты прости меня, Эверетт, это моя тайна, о которой я никому не скажу. Просто это такое нереальное счастье, знать, что история свернула в иную реальность, в мир без великого манипулятора, полководца Дамблдора, этого кошмарного гроссмейстера-убийцы. Понимаешь, Эверетт, ты понимаешь, что это означает? Это значит, что больше никто не погибнет. Не погибнет Седрик на триедином турнире, не провалится в арку смерти Сириус Блэк, и даже второй курс станет безопасным, не будет никаких окаменений в течение года. Да, я знаю, что Василиск наш союзник, но с Дамблдора станется вывести какую-нибудь темную тварь и натравить ее на студентов, согласно его великому плану. И знаешь что, Эверетт, я думаю, что на третьем курсе у нас не будет учителя-оборотня, и мне не придется переживать и ловить каждое чертовое полнолуние, когда эта тварь забудет принять лекарство. Вот не верю я, что Люпин забыл его принять в той, прошлой, жизни. Скажи мне, Эверетт, как можно забыть прием лекарства, которое ты принимаешь неделю до полнолуния и неделю после него? Это у него в подкорке должно было застрять, мантрой, постулатом: сегодня на небе встанет полная луна и надо срочно принять снадобье. А Люпин что, он забыл, мать твою, и загрыз девочку? Иначе как объяснить исчезновение Саллиен, куда она пропала после третьего курса? Я помню его уверение в том, что он никого не ел в ту ночь, но теленок Поттер был слишком влюблен в учителя, что не заметил тень вины в глубине люпиновых глаз. Он не ел, да, но точно кого-то убил. И как теперь понимается, оборотень убил Саллиен, потому что она единственная, кто не сдавала сов на пятом курсе. Но теперь этого не будет. Кончилась эпоха манипулятора Дамблдора. Жизнь студентов отныне в руках нового директора, и человек он, надо полагать, надежный. Окончательно успокоившись и полностью придя в себя, Гарри встал, прошел в другой конец стола, поближе к профессорскому подиуму, и сел так, чтобы получше рассмотреть человека в центре. Боже, он красивый. Гермиона растеклась умиленной лужицей. Хаэм, ну, вообще-то, рассмотрев вблизи благородные черты лица и пронзительно серые глаза, Гарри вынужденно согласился с влюбленными девчонками. Красотой природа мужчину не обидела, внешность у него действительно была примечательной. Но еще прекраснее оказался юноша, сидевший справа от директора и как две капли воды похожий на него. Дождавшись полного покоя и тишины в зале, директор поднялся с места и обратился к студентам. «Уважаемые ученики, меня зовут Лотар Дервент де Ларей, я новый директор Хогвартса. Кроме того, произошли изменения в преподавательском составе. Уроки магловедения по-прежнему ведет профессор Квиррелл, профессор Черити Бербидж приставлена к истории, а мой сын Тони Дервент будет вести уроки защиты. В остальном все по-старому, за исключением завхоза Аргуса Филча, ему предложена должность моего заместителя. Новые обязанности Филч любезно принял, прошу учесть это и отнестись с должным пониманием. На этом пока все, приступим к трапезе». Де Ларри щелкнул пальцами, и по его сигналу столы тут же накрылись блюдами со снедью. Посмотрев на обычное изобилие, Гарри вдруг сообразил, что освещение стало другим. Подняв голову к потолку, он удивленно охнул, привлекая внимание остальных. Свечи, парящие прежде, исчезли, вместо них с потолка лились ровные солнечные лучи, мягко освещая весь огромный зал, да и в самом помещении стало значительно теплее, чуть ли не по-летнему жарко. Само небо с потолка никуда не делось, оно просто стало синим, дневным, с белыми облачками, и это несмотря на то, что снаружи в это время царила ночная темень. Хогвартс начал управлять внутренним климатом. Восхищенно переглянувшись, дети накинулись на яство с удвоенным аппетитом. «Даешь теплые коридоры и солнечные залы. Ура!» Как вскоре выяснилось, радоваться было чему. Коридоры теперь были ярко освещены и прогреты. Пол покрывало что-то мягкое и пружинищее, отчего ноги сами бросались в бег и в припрыжку. Заброшенные классы аудитории превратились в бальные, фехтовальные и спортивные залы. Футбол, баскетбол и волейбол были приняты студентами на ура. Так же, как и танцы для девочек, а для старшекурсников – фехтовальная секция. Многие к тому времени уже провели аналогию фехтования со взмахами волшебных палочек и связанные с ними же стойки, позы и движения. В памятном коридоре, там, где ранее сидел Пушок, открылся дуэльный зал. Как и все помещения отныне, он был солнечно освещен и утеплен, стены его были магически укреплены. Кроме того, зал был поделен на секции для боев на палочках, борьбы и тренировки с манекенами. Все это дети с восторгом открывали для себя в течение нескольких дней, заново обегав весь замок в ознакомительных целях. В общем, расстарался новый директор, превратив Хогвартс в пригодный для проживания пансион. Освещение теперь повсюду было именно таким, какое нужно для чтения и письма. В библиотеке исчезли пыль и запах, с потолка лился ровный бестеневой свет, концентрируясь над столами, даже мадам Пинс выглядела какой-то обновленной, не такой серой и мрачной, как раньше. Изменился и мистер Филч. Причесанный и элегантный, принаряженный в добротный костюм и обзаведшийся тростью вместо старой корявой клюки, он теперь внушал к себе уважение. Даже самые отъявленные хулиганы остерегались косо посмотреть в сторону старика или его кошки. Заместитель директора, это вам не бесправный завхоз, привилегий у него побольше будет. Помимо прежних кружков и клубов по интересам, открылся еще один, художественный павильон для всех желающих. Услышав об уроках рисования, Эверетт тут же записался туда и Гарри затащил, понадеявшись, что тому понравится и он немного научится рисовать. Ну да Гарри и не возражал, ему тоже было интересно. С учетом того, что много помещений открылось, в замке увеличилось и количество преподавателей, появились спортивные тренеры, мастер фехтования, мастер дуэлинга, учитель танцев, учитель рисования и различные кураторы, наблюдающие и направляющие ребят по разным вопросам. Понедельник, как всегда, начался с трансфигурации, и, войдя в класс, первокурсники были немало взволнованы, увидев, помимо привычного Северуса, директора Де Ларрея. Зачем он здесь, стало понятно после того, как все расселись по местам. Кивнув Минерве, директор произнес: «Приступайте к уроку, посмотрим, как вы преподаете. Ух ты, у Маккошки испытательный срок, что ли?» Заволновавшись, дети подобрались, собираясь приложить все усилия к тому, чтобы показать, как учит их профессор МакГонагалл. Гаденышей среди них не было. Чувствуя на себе пристальное внимание начальства, Минерва в свою очередь постаралась держаться ровно и не орать на детей по старой привычке. Де Ларрей стоял у стола, смотрел на деревянную спину учительницы, наблюдал за натужными потугами детей, за их попытками показать что-то сверхобычного и хмурился. Не понравилось ему их угодливое старание. Кашлянув, он негромко попросил: «Пожалуйста, ведите себя естественно. Минерва, ну вы же на себя не похожи, я не узнаю вас». «А мы встречались», — развернулась к Лотеру МакГонагалл. «Да, встречались», — наклонил голову Де Ларрей. «30 лет назад, когда вы приезжали в Уагаду для обмена опытом с Веринеей Веридиан, нашей учительницей трансфигурации, вы тогда на всех страху нагнали, многие вас до сих пор с уважением вспоминают, а я начал уважать сам предмет. Так вот, не верю я, что вы изменили тактику ведения уроков. Да и дети что-то уж слишком старательны. Давайте не будем притворяться и станем собой, настоящими». Лотер ободряюще улыбнулся классу и кивнул: «Продолжим занятия. И не бойтесь, не уволю я вашу учительницу. Вижу, как вы ее любите». При этих словах Минерва странно дернулась и с кротким удивлением посмотрела на Лотера, словно не веря тому, что услышала. Но директор сказал правду, дети ее действительно любили, как любит всякую первую учительницу в новой школе. Это закон природы, и это так, от этого никуда не деться. После урока проголодавшиеся дети рванули в большой зал на обед. 2 часа – это все-таки внушительный отрезок времени, к тому же энергозатратного, немало сил и концентрации уходит на трансфигурацию. А если при этом еще и писать надо? Короче, много энергии ушло как раз на сражение с пергаментом и пером. Для ребенка это тот еще труд. Лично Гарри прямо замучился со своим детским телом, не умеющим толково наклонять перо и нажимать им в требуемом порядке. Чтобы вывести слово, нужно по-особому нажать «наклонить повести», делая необходимые загибы и окружности, и красиво нарисовать букву. Потом передохнуть, макнуть перо в чернила и снова прижать его к пергаменту, выводя следующее слово, следующее и следующее, и так весь свиток. После обеда и короткого променада первокурсники устремились в класс истории. Чирити Бербидж радостно поприветствовала их и постучала указкой по доске, на котором была написана тема сегодняшнего урока «Школы магии». «Сегодня мы с вами поговорим обо всех магических школах, которые находятся на всех материках всего света. Ну-ка, кто из вас знает названия иностранных школ?» Никто не удивился, когда Гермиона подняла руку и протараторила весь список. «Академия магии Шармбатон, Франция, Институт Дурмстранг, Северная Европа, Колдовстворец, Россия, Школа магии Махотакара, Япония, Кастелабрушу, Бразилия, Школа магии Уагаду в Уганде и Школа чародейства и волшебства Ильвермори в Соединенных Штатах Америки». Оттарабанив, девчонка замолчала, горделиво озираясь, мол, ну как вам, но увидела только кислые лица сокурсников и разочарованно сникла, как, никто не впечатлен. Сьюзен, сидевшая рядом, грустно попеняла ей: «Зачем ты все школы сразу перечислила? Теперь нам нечего сказать, все-то баллы тебе, жадина». «Хаэм, неплохо, мисс Гринджер», — похвалила учительница. «Но ты назвала общеизвестные школы магии, а ведь их гораздо больше. Кто-нибудь сможет их назвать?» — поднял руку Гойл. «Горизонт колледж в Уилтшире, школа Авалон в Уэльсе, храм Багиры в Раджапуре», — подхватила Парвати. «Тибетская высота в Непале, Нагаленд, Равишанкар и храм Ганеши по всей остальной необъятной Индии. 4 школы в России», — вставил Джерри Ранкорн. «Кроме колдовстворца там есть еще Сибириада, Кощеевка и Беринди. Мы туда с папой ездили знакомиться с русскими драконами». «А разве в России есть драконы?» — спросили сразу несколько голосов. «Конечно есть», — приосанился Джерри. «Змей Горыныч знаете какой крутой, а его сын Громобой. Вот он вообще крут, 5 голов. Это все?» — встряла в полемику учительница. «Нет, еще Северикс колледж и Вурмберн в Германии», — радостно сообщил Стивен Пайк и добавил: «Я оттуда, в Америке, кажется, еще 2 школы есть, Салем и Академия Химер», неуверенно добавила Саллиен, «и Институт Сякью в Китае», заключила Падма. «Мне Чжоу Чанг со 2-го курса говорила, вот это да». Чирити обвела класс с восхищенным взором. «Сколько у нас школ набралось, а теперь перейдем непосредственно к уроку. Запишите, пожалуйста, все то, что вы только что перечислили и услышали, а потом я расскажу вам о том, как появилась сама идея создать школы магии». Глава 20. Божественный эпилог. Просто так с ума не сходит. Началась совершенно новая история в обновленном Хогвартсе под началом ответственного директора. Экзамены 1-го года были сданы успешно и, к удивлению Гарри, не те, что он помнил из прошлой жизни, превращение мышей в табакерки и пляски ананасов, а другие, более серьезные. Делари делал упор не на жалкие фокусы, как емко выразился Невилл, а на вещи более стоящие, чем какие-то пляшущие фрукты. Распознавание ядов и умение сварить толковое противоядие, мастерство маскировки и незаметности, наивысшую и точнейшую трансфигурацию, так, чтобы Магдл не заметил, что его кресло спасает. В качестве примера Деларей поведал поучительную историю из своей жизни. Случай из категории: пришел муж раньше времени с работы. Муж этот в полиции работал, и любовник перепугался до усрачки, заслышав лай сирен под окном. Сосед любезно просветил рогоносца о госте у женушки. Ну, запаниковал любовничек, одежку похватал и в окно сиганул, с перепугу забыв, что любовница живет на 16-м этаже, а по улице случилось в тот момент волшебнику проходить. Идет он, слышит, летит кто-то и орет. Посмотрел вверх и видит, мужик голый на балконе висит, вернее, на веревочках для сушки, и те медленно под его весом начали развязываться, разрываться, расползаться. Ну, ловить падающее тело на глазах у всех – это прямое нарушение статута, вовек не отлоишься, и сотни свидетелей память не сотрешь. Сирена нехило так орала, вся улица собралась. Маг на себя скрывающие чары накинул, трансгрессировал к мужику, в веревку превратился и придержал горемычного, опутавшись обрывочками вокруг ног, до тех пор, пока спасатели не прибыли и не спасли бедолагу. А насчет кресла, то им тоже можно прикрыть чье-то тело от пьяного агрессора с ножом, как это проделал однажды молодой Гораций Слизнард. Кайфовал он как-то раз в загородной вилле какого-то магната, что поделать, эстетствующему волшебнику иногда хочется красиво пожить, вкушал дорогой бельгийский шоколад, пасся около элитного мини-бара, дегустируя вина старые и молодые. А тут бац, хозяева маленько раньше вернулись. Как потом выяснилось, супруги Пола и Лиси, вернувшись домой, продолжили выяснение отношений криками и дракой. Жена за скалку схватилась, а муж за топорик. Деревяшка сдалась, пала в бою израненными щепочками. Слизнард, стратегически превратившийся в кресло, пережидал скандал, чтобы потом по-тихому слинять, но резко передумал, когда верещащая тетка, спасаясь от мужа, споткнулась о коврик и улетела под диван. Мужик победно взревел, догнал супружницу, поднял руки и занес топор. Стоящее сзади кресло шагнуло вперед, подпихнуло пьяного дурака под колени и взяло в плен в свои плюшевые крепкие объятия. Теперь настал черед жены спасать идиота от белой горячки. Приехавшие медики ничего не поняли. Сидит мужик, пьяный в дымину, пытается выдраться из кресла и орет благим матом. «Пустите, спасите, оно меня держит». С подачи того же Делария все ученики прошли тесты на анимагию, и те, у кого выявились склонности и таланты, в срочном порядке научились превращаться в животных и птиц. Тут, думаю, надо рассказать об одном курьезе. У меня три анимоформы. Слон, морской слон и даман, прочитал вслух Джесси и озадачился. А при чем тут мелкий грызун? Слон и даман, родственные виды, подал голос с дивана Гарри. Джесси глянул на него поверх листа. «Думаешь, я смогу ужаться со слона до размеров хомяка, а почему нет?» Пожал плечами Эванс и кивнул на потолок. «Вон жук-анимак летает, и ничего». Не успел он договорить, как Джесси швырнул в насекомое связку заклинаний, оглушая, принудительно трансформируя и связывая. Поглазел на рухнувшую с потолка мумию и сплюнул. «Тьфу ты, срань господня! Пентикат, зови декана и директора, у нас тут неучтенный анимак объявился?» После чего отвесил подзатыльник Эвансу и рявкнул. «Твои таланты меня поражают. Ты как их видишь? Сначала Петтигрю, теперь Скитер». Гарри смущенно улыбнулся, пожал плечами и потер затылок, когда Джесси отвернулся. Сов пятикурсники сдали на отлично, и, конечно же, всех поразил Джесси, вымахав в африканского гиганта с длиннющим хоботом. Переступив ногами тумбами и хлопнув ушами парусами, слон Джесси запрокинул хобот над головой и затрубил. Потом по просьбе экзаменаторов Донован перекинулся в не менее внушительного морского колосса, поплавал в озере, баламутя воду и распугивая рыб, выбрался на берег и в перевалку приплюхал к трибуне. Земля под ним ощутимо дрожала. Зато милый Даман заставил всех умилиться и влюбиться, одна дамочка из комиссии аж не удержалась, схватила пушистика и расчмокала в умилительную мордочку. Джесси потом полчаса отплевывался. За экзаменами последовала свобода, лето и каникулы. Дети, отсидевшие 10 долгих месяцев вдали от родни, теперь рвались домой, яки голуби в голубятню, со всей страстью, любовью и памятью. Гарри уж точно, он прямо в компас превратился, держа направление к Лондону, сидел в поезде и всю дорогу смотрел в ту сторону, где был его дом. Приехав, он обнял тетю, дядю и кузена, состроил жалобные глазки, прося разрешения оставить Нарнию на лето, не добился бы, да Дадли помог, насел на маму. Пролетело лето, и вот Гарри снова на перроне, идет вдоль состава. Вокруг него, верные друзья, Эверетт, Драко, Невилл и Джерри, Салли, Гермиона и Лили. Веселые звонкие голоса привлекли внимание Гарри. Завертев головой, он притормозил, останавливая тележку. Их четверо. Высокий и невероятно красивый мистер Лавгуд, в жемчужно-белой мантии, блестящие светлые волосы рассыпаны по плечам, рядом с ним невысокая шатенка, прелестная и очень милая, а впереди них, взявшись за руки и радостно смеясь, в прискочку бежали две девочки, близняшки. «Келли, Луна!» — окликнула мама. «Подождите нас!» В ушах взбурлила, загудела кровь, потемнело в глазах, Ноги внезапно превратились в две переваренные макаронины. Пошатнувшись, Гарри раскинул руки, безотчетно хватаясь за воздух и друзей. «Гарри!» Эверетт схватил друга и завертел головой во все стороны, ища отца. «Папа! Пап!» Джерри подхватил Гарри с другой стороны и, взглядом придвинув чей-то сундук, помог Эверетту усадить товарища. Лили и Гермиона принялись обмахивать лицо Эванса тетрадками. Черный кот чудеско спрыгнул с багажной тележки, встал перед Гарри и начал трогать лапкой колено мальчика, тревожно заглядывая в глаза. Откуда-то подоспел Северус, услышавший призывы сына, склонился над Гарри, поднял лицо за подбородок, оглядел и встревоженно спросил: «В чем дело, Гарри? Что с тобой?» Оглушенный шоком Гарри только головой помотал, не в силах говорить. «Господи, близняшки! В том кошмарном прошлом погибла не одна мама Луны, но и сестра-близнец. Вот отчего отец с дочерью капитально так тронулись умом. Мистер Лавгуд потерял жену и дочь, а Луна – маму и сестренку. Не зря он послал письмо с Минервой. Привлеченные столпотворением, подошли Лавгуды. Просквозили сквозь собирающуюся толпу, постояли среди зевак, а потом мистер Лавгуд увидел греческую сову, сидящую на багажной тележке. Увидел и прищурился, тронул за локоть супругу. «Помнишь эту птицу, дорогая? Это та самая сова, которая принесла нам письмо предупреждения в октябре 89 года. Благодаря этому предупреждению ты не стала вскрывать посылку от Дамблдора у себя в подвале, а сказала мне, и мы ее открыли вместе с Альбертом на пустыре в выдренной поди. Помню, дорогой», — слабым голосом отозвалась жена. «Взрыв был такой. Ты так и не сказал, что мне прислал Дамблдор в той посылке. Теперь скажу». Лавгуд покосился на сову. Там было перо Авгура, приколдованное к склянке со смесью губертовой соли и толченого рога Драморога. Едва посылка открылась, перо Авгура пошло вспять и создало пустоту, и та сработала, как детонатор для взрывчатой смеси. «И ты права, любимая, если бы взрыв произошел в доме, погибли бы мы все вместе в том подвале. Вы бы разделились», — хрипло перебил Гарри. «Только двое должны были погибнуть тогда, мать и одна из девочек». «Что это было, сынок?» — участливо спросил Лавгуд. Гарри промолчал и за него ответил Невилл. «Он провидец, сэр. Иногда его посещают видения, от которых ему становится плохо, как сейчас. Интересно, кто это меня предупредил?» — подал голос кто-то из толпы. Гарри посмотрел на говорившего и увидел Регулуса. Тот улыбнулся и продолжил, крепко держа за руку мальчика-первокурсника. «Ко мне тоже прилетала Минерва с письмом-предупреждением. То послание спасло мне жизнь. Я перестал гоняться за правдой и темным лордом и сосредоточился на личной жизни. Вот, веду в школу сына, Альтаира Блэка, а сова была от Лили Поттер. Так я подумал тогда, и потому кротко подождал тех событий, о котором было написано в письме. Я не знал, что Лили Поттер погибнет вместе со своим мужем». Ненадолго повисла тишина. Люди молча смотрели друг на друга, на Лавгудов и Блэка, чудом спасенных когда-то, на мальчика со странной совой по имени Минерва, и думали о превратностях судьбы, о том, к чему может привести вот такое своевременное вмешательство. «Кхм, вот так-то, внучок», — внушительно заворчал какой-то веслоусый дед, обращаясь к внуку-первокурснику. «Не смейся больше над предсказателями, дорогой мой Рольф». «Не буду, дедушка», — виновато покраснел пацан, смущенно пиная колесо своей тележки. Гарри с трудом отвел глаза от знаменитого Ньюта Саламандера, обозрел огромную толпу и шумно сглотнул, сколько судеб изменило его перемещение во времени. Северус, видя, что Гарри оправился и не выглядит больше покойником, выпрямился и велел всем разойтись и заняться делами, сажать детей на поезд. Келли и Луна Лавгуд попали на Коктеврон, Рольф Саламандер, на Пуффендуй и на Слизерин, Альтаир Блэк. Гриффиндор пополнился Джинни Уизли и Колином Криви, и побежало школьное время, заполняя студенческие головы интереснейшими знаниями и науками. А самым страшным отныне событием для студентов стало получить плохую отметку и провалить экзамен. Несколько лет спустя, Гарри, Петунья подошла к лестнице и крикнула вверх еще раз: «Гарри, поторопись, несносный мальчишка». Спустился тот с грохотом, сыпавшись вниз по ступенькам, как мешок с клюшками для гольфа. Грохнулся к ногам Петунья и вскочил, тощий и взъерошенный, похожий на грача. «Убьешься ты когда-нибудь», — попеняла ему тетя, и дополнила больным голосом. «Иди уже, Вернон тебя возле машины ждет». Конец фразы унесся вслед за юношей. Петунья покачала головой: «Что за паршивец?» Но, положа руку на сердце, все же признаем, Это очень любимый паршивец. Выскочив из машины дяди, Гарри поправил сумку с котом, кивком попрощался и рванул в сторону магического барьера. Просквозив в волшебный мир, Гарри потрусил к поезду, лихорадочно шаря глазами по головам и лицам, ища одну единственную. «Лили! Эй, Лили!» Счастливый вопль оглушил весь перрон. «Я староста! Гарри и... Ой, я тоже!» Восхищенно провизжала полненькая и очень милая девушка, кидаясь к Гарри на шею. Глядя в глаза друг другу, пара слилась в поцелуе. Мимо тек народ, деловито обтекая парочку пятикурсников. Шестеро других подошли незаметно и, кротко переглядываясь, стали ждать, когда Гарри и Лили разлипнутся. Наконец драко не выдержал и дурашливо постучался в спину Эванса, как в дверь. «Тук-тук, мне можно войти, товарищи старосты?» «Что?» — обернулся Гарри и замер, наткнувшись взглядом на значок на груди Малфоя. «Ежики лысые, ты стал капитаном команды, драко, ура!» Скользнул глазами по остальным и взвыл в полном восторге. «Лили, ты только глянь, мы все впереди. Гермиона, дежурная библиотеки, Салли, капитан клуба по игре в плюй камни, Джерри, куратор и помощник профессора Киттлберна, Невилл, помощник профессора Стебли и смотритель теплиц. Ух ты поосторожнее теперь, приятель, помни об опасных растениях в теплице номер 3. И Эверетт, глаза Гарри скользнули по повязке на рукаве, практикант больничного крыла, начинающий медбрат. Папе теперь помогаешь, да, только рисовать не бросай. «Ладно, друг, не брошу», — улыбнулся Эверетт. «Рисование — это для меня отдушина, любимое хобби». Бесшабашная восьмерка весело засмеялась, потом парни, разобрав девушек, двинулись к вагону старост. Гарри и Лили, Эверетт и Саллиен, и Невилл с Гермионой. Девушки Драко и Джерри подошли позже, Дафна со Слизерина и Мора с Гриффиндора. Если кто не понял, то это Марак МакДугал, отважная и взбалмошная девчонка, любящая драконов, как и Джерри, и также, как и все ранкорны, без ума от обжоры, ручной, совершенно домашней драконицы, выросшие из того самого яйца. Поезд тронулся, увозя ребят навстречу новым знаниям, которые им предстоит изучать на пятом курсе, перед их первыми серьезными экзаменами на SOF. Глубоко вздохнула Нарния, вот и все, ее мир создан. После долгих лет упорного труда ей наконец удалось отделить мир волшебников от мира маглов. Скоро, совсем скоро маги обнаружат, что статут о секретности им больше не нужен, кусочки волшебного мира соединены в один отдельный, самостоятельный мир. Теперь магам не надо прятаться, их страна отныне принадлежит им, и никакой магдл их теперь не увидит, даже случайно. Несся поезд, качались вагоны, не стучали колеса. Странная тишина под полом удивила ребят, и они озадаченно посмотрели в окно. Перемены в глаза бросились не сразу и только потому, что пейзаж был английским. Но вскоре были замечены отличия от привычного мира, исчезли города-миллионники. Вместо них раскинулись поля и долы, леса и горы, разлились реки и моря-озера, вдоль которых бесшумно несся ставший волшебным поезд. Окутанный туманом мироздания, грохотал беззвучно поезд вселенной, пронизывая время и пространство новорожденного мира. И летели мимо пораженных ребят нетронутые цивилизации земли, плыли на горизонте скрытые когда-то мэнеры, настоящие замки и крепости, поднимали головы и смотрели на проносящийся поезд, работающие на полях слуги-эльфы. И только далекие дымки на стыке неба и земли напоминали о каменных серых городах маглов. Нарния создала свою вселенную, свою страну, свою вотчину, полностью свободную от статута. И теперь задумчиво хмурилась, прикидывая, как все-таки уговорить Гарри принять помазание, надеть корону и стать владыкой. Ее миру нужен король. Как бы убедить Гарри принять этот подарок? А вы не знаете, как?